На совете говорил в основном Пилу, но говоря, он все время поглядывал на Мао. Пилу говорил так быстро и настойчиво, что у Дафны перед глазами вставали картины. Она видела сцену из Генриха V, где король произносит речь перед Азинкурской битвой. Во всяком случае, эту сцену, как она могла бы выглядеть, если бы Шекспир был маленький, смуглый и носил узенькую набедренную повязку вместо брюк. Или в трико, в случае с Шекспиром. Но в словах Пилу было гораздо большее, и он умел делать одну очень важную для оратора вещь. Он начинал с чистой правды и ковал ее, пока она была горяча. А в результате она становилась такой тонкой, что чуть не лопалась, и вся блестела, слепя глаза, словно новые зубы миссис Бурбур в полдень. Они – самый древний народ. Он поведал слушателям, что их предки изобрели каноэ и плавали в них под новыми небесами к таким дальним землям, что в конце концов снова приплывали домой. И они видели дальше других народов. Они видели, как четыре сына бога воздуха гонялись друг за другом в небесах. Они видели, как женщина-бумажная лиана обмотала лианами бога огня. Они строили удивительные приборы давным-давно, когда все было по-другому. Но сейчас должны прийти плохие люди. Очень плохие люди, воистину. Поэтому сам Имо послал на остров милую Джуди. Первый корабль, который был когда-либо построен. И огромная волна принесла на остров Джуди и все вещи, которые должны были понадобиться островитянам в эти тяжелые времена. В том числе замечательное соленое мясо и девочку-призрака, которой известны секреты неба и рецепт замечательного пива. Услышав это, Дафна покраснела и попыталась поймать взгляд Мао, но он отвернулся. А Пилу все кричал. «И с помощью милой Джуди мы встретим охотников за черепами огнем и отбросим на другой край света!» «Не может быть!» — подумала Дафна. «Он знает про пушку! Он нашел пушку Джуди!» Пилу закончил речь под воодушевленные крики. Люди столпились вокруг Мао. Войны были всегда, даже между соседними островками. Насколько поняла Дафна, они были по большей части немногим серьезнее кулачных потасовок конюхов в конюшнях. Это был удобный способ заработать внушительные шрамы и истории, которые потом можно будет рассказывать внукам. Случались еще и набеги с одних островов на другие для похищения невест. Но их организовывали женщины. Заранее, по секрету. Так что это не считалось. Но пушка. Дафна видела орудийные учения на Джуди. Даже Кокс не шутил с пушками. Был один правильный способ выстрелить из пушки и множество замечательных возможностей сделать что-нибудь не так и взлететь на воздух вместе со всеми окружающими. Толпа собралась вокруг Пилу для пения патриотических песен, а Дафна пробралась к Мао и пронзила его взглядом. «Сколько пушек?» — гневно спросила она. «Мило нашел 5», — сказал Мао. «Мы собираемся разместить их на склоне горы над пляжем. Да, я знаю, что ты хочешь сказать, но братья умеют обращаться с пушками». «В самом деле? Они в лучшем случае видели, как это делают другие. Пилу еще думает, что он умеет читать, а на самом деле он просто угадывает». «Пушки дают нам надежду. Теперь мы знаем, кто мы. Мы не собираем крохи за пределами царства брючников. Мы не дети. Когда-то и мы были отважными мореплавателями. Мы ходили на другой конец света. Может, мы и брюки носили?» «Я боюсь, что Пилу зашел слишком далеко». «Нет, он умен. Думаешь, будет лучше, если он скажет им правду? Что, у меня нет ничего, кроме горстки фактов, горстки догадок и большой надежды? Что мы слабы, и что, если я ошибаюсь, в день атаки охотников за черепами, те, кто доживет до заката, позавидуют мертвым? Это лишь напугает людей. Если ложь делает нас сильнее, ложь станет моим оружием». Он вздохнул. «Людям нужна ложь, чтобы жить. Они требуют ее, крича во весь голос. Ты давно была у Джуди? Пойдем, я тебе кое-что покажу». Через нижний лес пролегла хорошо протоптанная тропа. За последние месяцы островитяне столько всего перетаскали на пляж, что даже быстро растущие лианы и прожорливые травы не успевали расти здесь. Местами обнажилась скала, покрытая каменной крошкой. «Мы ходим на милую Джуди за любой надобностью», — говорил Мао на ходу. «Она дает нам дерево, пищу, свет. Где мы были бы без Джуди и ее груза? Джуди дает нам все, в чем мы нуждаемся». «Так говорят люди. А теперь, поскольку наши боги подвели нас...» Он отступил на шаг. К доскам обшивки кто-то прибил красную рыбу. Судя по запаху, она висела уже несколько дней. Под рыбой был примитивный рисунок красной, черной и белой краской. Мужчина и женщина из палочек и кружочков. Дафна уставилась на рисунок. «Это, надо полагать, я», — сказала она. «А это ты в шляпе бедного капитана Робертса». «Да», — Мау вздохнул. «Шляпа вышла хорошо», — дипломатично сказала Дафна. «А где они взяли белый цвет?» «Нашли палочку белой краски в сундуке с инструментами», — мрачно ответил Мао. «А это называется мел», — сказала Дафна. «Надо полагать, эти круглые штуки рядом бочонки?» «Да, теперь это место богов. Я слышал, что люди говорят. Кое-кто думает, что боги послали Джуди, чтобы помочь нам. Ты можешь в это поверить? Интересно, кто тогда послал волну? Эти люди чему угодно поверят». «Сегодня утром я слышал, как один из новоприбывших говорил о пещере, созданной богами. Это мы ее построили. И богов тоже сделали люди. Богов из холодного камня, чтобы спрятаться от тьмы в удобную раковину лжи. Но когда придут охотники за черепами, на пляже будут стоять 5 пушек, сделанных людьми. И когда они заговорят, они уж не солгут». «Вы взорветесь!» Эти пушки швыряли как попало и таскали по камням. Да они с самого начала были старые и ржавые. Кокчик сказал, что если из них выстрелить больше, чем половиной заряда, они превратятся в жестяной банан. Они взорвутся. «Мы не побежим. Мы не можем бежать. Значит, мы должны сражаться. А если сразимся, должны победить. Но, по крайней мере, мы знаем, как будут сражаться они». «Откуда вы можете это знать?» «Оттуда, что, когда охотники за черепами являются на остров, они высаживаются на пляж и вызывают нашего вождя на поединок». «Тебя? Но ты же не можешь». «У меня есть запасные планы. Пожалуйста, доверься мне». «Ты будешь стрелять из пушки?» «Возможно. Они поклоняются Лакахе. Они думают, что он им помогает. Они собирают для него черепа, они едят человеческое мясо в его честь. Они верят, чем больше людей убьют, тем больше рабов у них будет в стране Лакахи, когда он заберет их к себе. Смерть их не пугает, но Лакаха ни с кем не вступает в сделки». Они уже вернулись на пляж. В отдалении двое мужчин очень медленно тащили пушку вверх по тропе. «Думаю, у нас не так много времени», — сказал Мао. «Человек с большим разбитым носом скажет Коксу, что у нас на острове одни больные и дети, и никаких брючников, кроме тебя». «Ему все равно, кого убивать. Он застрелил бабочку, помнишь?» — спросила Дафна. Мао покачал головой. «Как он может просыпаться каждое утро и решать быть собой?» «Думаю, тот, кто сможет его понять, тоже превратится в него. Он так влияет на людей, делает их похожими на себя. Так произошло с Фокслипом. Кокс добивается того, что единственный способ его убить – стать еще хуже его. Это едва не сработало с бедным капитаном Робертсом. Смотри, Мао, чтобы это не случилось и с тобой». Мао вздохнул. «Пойдем-ка обратно, пока нам не начали поклоняться». Они пошли вслед за пушкой. Дафна приотстала. Даже в брюках, которые были ему слишком велики, Мао двигался как профессиональный танцор. Бабушка несколько раз брала Дафну с собой на балет, стараясь, чтобы та получила положенное настоящей леди воспитание и ни в коем случае не вышла замуж за безбожника-ученого. Дафна скучала до одурения. Артисты танцевали совсем не так грациозно, как она ожидала. Но Мао ходил так, словно каждая часть его тела знала, где она сейчас и где она должна оказаться и с какой именно скоростью ей надо туда попасть. Люди заплатили бы большие деньги, только чтобы посмотреть, как движутся мускулы у него на спине. Как сейчас. Когда солнце засияло на плечах Мао, Дафна гораздо лучше поняла некоторые разговоры горничных, подслушанную ей когда-то. Угу. Утром они выстрелили из пушки. Это мероприятие состояло в следующем. Сначала его участники поджигали очень длинный фитиль, а потом очень быстро убегали в противоположном направлении. Грохот был впечатляющий, и большинство зрителей успели подняться на ноги вовремя, чтобы увидеть брызги от ядра, упавшего в воду у противоположного края лагуны. Но Дафна не разделяла всеобщего ликования. Конечно, и Кокчик говорил, что вся оснастка Джуди слишком старая и годится только на свалку. Но Дафна заглянула в стволы пушек, и это действительно было душераздирающее зрелище. В четырех пушках были трещины, а внутренность пятой была бугриста, как поверхность луны. Человеку, выросшему в уверенности, что при выстреле из пушки ядро должно вылетать из жерла, хватило бы одного взгляда на такое орудие, чтобы отказаться из него стрелять. Дафна пыталась объяснить это Мау, но он не стал слушать, и на лице его появилось уже знакомое ей выражение. «Я знаю, что делаю. Не мешай. Все будет хорошо». А пока что Мило и Пилу у огня загадочно молотили по пустым жестянкам с камбуза Джуди, расплющивая их в лепешку и отказывались объяснить зачем. Некоторые мужчины и мальчики постарше учились стрелять из пушки. Поскольку пороха было мало и по-настоящему стрелять они не могли, они ограничивались тем, что засовывали в ствол деревянную гильзу и кричали «Бабах!». Дафна съязвила. Она надеется, что предполагаемый противник тренируется кричать «А-а-а-а!». Ничего не происходило. Это продолжалось довольно долго. Они доделали ограду от свиней, и значит теперь можно было закончить посадки. Они начали строить новую хижину, но гораздо выше по склону горы. Сажали деревья. Одному из мужчин кабан вспорол ногу. Это произошло на первой кабаньей охоте со времен волны. И Дафна зашила ногу, промыв рану матерью пива. Ма унес еженочную вахту на пляже, и безымянная женщина часто составляла ему компанию. Но, по крайней мере, она стала доверять людям настолько, что оставляла с ними своего мальчика. И это было хорошо, потому что у нее внезапно появился большой интерес к бумажной лиане. Она срезала длинные листья по всему острову, а потом бесконечно плела из них веревку за веревкой. Поэтому теперь безымянную женщину называли «женщиной бумажной лианы», потому что так уж работают мысли у людей. Однажды она серьезным видом вручила своего ребенка Дафне, и Кале что-то сказала. Дафна не разобрала слов, но все женщины вокруг расхохотались, так что почти наверняка это было что-то вроде «пора тебе уже и своим обзавестись». Люди расслабились. И тут появились охотники за черепами. Утром, когда едва начало светать, они явились с барабанами и факелами. Мау помчался вверх по пляжу к хижинам, крича «Охотники за черепами! Охотники за черепами!». Люди проснулись и побежали. Точнее, забегали, натыкаясь друг на друга, а снаружи по-прежнему слышались звяканье и барабанный бой. Собаки лаяли и путались у людей под ногами. Мужчины по одному и по два поспешили к пушкам на холме, но было уже слишком поздно. «Вы все покойники», — сказал Мау. Туман над лагуной начал рассеиваться. Мило и Пилу перестали барабанить и грохотать и погребли обратно к берегу. Люди глупо и обиженно озирались. Тем не менее на склоне горы один человек во весь голос закричал «Бабах!», явно очень довольный собой. Чуть позже Мау спросил у Дафны о несчастных случаях. «Ну, один человек уронил копье себе на ногу», — сказала она. «Одна женщина растянула лодыжку, споткнувшись о собственную собаку. А у мужчины, который был наверху у пушки, рука застряла в стволе». «Как это он умудрился?» — спросил Мау. «Видишь ли, он засовывал в пушку ядро, а оно выкатилось обратно и прищемило ему пальцы», — объяснил Дафна. «Может, ты бы написал письмо людоедам, чтобы они не приплывали? Я знаю, что ты не умеешь писать, зато они, наверное, не умеют читать». «Я должен получше организовать людей», — вздохнул Мау. «Нет», — возразила Дафна, — «скажи им, чтобы сами себя организовывали. Пусть выставляют часовых. Пусть кто-нибудь всегда дежурит у пушек. Скажи женщинам, чтобы заранее разобрались, куда им бежать. Да и пообещай, что самый быстрый пушечный расчет получит лишнюю порцию пива. Заставь их думать. Скажи им, что надо сделать, и пускай сами соображают как. А теперь извини, у меня пиво не готово». Дафна вернулась в хижину, и, обоняя знакомые уютные домашние запахи котла, пива и миссис Бурбур, задумалась о Ковчике. Пережил ли он волну? Если кто ее и должен был пережить, это, конечно же, он. Дафна много времени проводила на камбузе милой Джуди, потому что это была кухня, а на кухнях она чувствовала себя как дома. Еще там было безопасно. Даже в самый разгар мятежа с Ковчиком все дружили, и врагов у него не было. А любой моряк, даже безумец вроде Кокса, знал, что с Коком нужно дружить. У Кока всегда найдется масса возможностей незаметно сквитаться с обидчиком. А тот обнаружит свою оплошность, лишь когда придется среди ночи перегибаться через борт в попытках выблевать собственный желудок. И кроме всего прочего, Кокчик был интересным собеседником. Он, кажется, ходил во все моря на всевозможных кораблях. Еще он постоянно совершенствовал собственный гроб, взятый с собой в плавание. Гроб стал частью обстановки камбуза, и на него обычно складывались кастрюли. Кокчик очень удивился, когда Дафна сочла это некоторой странностью. Возможно, из-за самой важной подробности, связанной с гробом. Дело в том, что гроб нужен был Кокчику не для смерти, а для жизни, потому что гроб был плавучий. Кокчик даже приделал к нему киль. Он с огромным удовольствием демонстрировал Дафне, как хорошо обустроена внутренность гроба. В гробу был саван, на случай, если Кокчик действительно умрет. Но до того злосчастного дня саван можно было использовать как парус. Для этой цели в гробу имелась небольшая складная мачта. Внутри гроба была мягкая обивка с многочисленными карманами, содержавшими в себе корабельные галеты, сухофрукты, крючки, лески, компас, карты и замечательное устройство для опреснения морской воды. Это был крохотный плавучий мир. Мне подкинул эту идею один гарпунер. Я встретил его, когда работал на китобойных судах, объяснил я однажды Кокчик, пришивая очередной карман к внутренней обивке гроба. Вот он был странный, это точно. У него было больше татуировок, чем можно было увидеть на Эдинбургском фестивале, а зубы подпиленные и острые, как кинжалы. Каждый раз, поднимаясь на судно, он притаскивал с собой этот гроб, чтобы, значит, если умрет, его похоронили по-христиански, а не просто сбросили за борт с зашитым в холстину вместе с пушечным ядром. Я подумал, что и мне такое не помешает. Основная идея хороша, но нуждается в доработке. Как бы то ни было, с того судна я скоро списался на берег. Мы еще мыс не обогнули. У меня завелись черви в кишках, и меня высадили в Вальпараисо. Но нет худа без добра, потому как я уверен, что рейс добром не кончился. Я в свое время повидал чокнутых капитанов, но этот был сумасшедший, как я не знаю что. И поверь мне, если капитан чокнутый, то и корабль у него чокнутый. Я часто гадаю, что с ними со всеми случилось». Дафна закончила возиться с матерью пива и пошла вниз по склону, чтобы посмотреть на небольшой, нависающий над пляжем утес из крошащегося камня. Там сидел Мао, и все артиллеристы тоже, а с ними почему-то женщина-бумажная лиана. «От этой пушки никакого толку», — подумала Дафна. «Он не может этого не понимать. Так что же он затеял?» Донесся крик «Бабах!» И Дафна вздохнула. Двое джентльменов последней надежды выбежали на палубу и присоединились к капитану, стоящему у борта. «Что за срочность?» — спросил мистер Блэк. «Мы ведь, кажется, еще довольно далеко от островов четвертого воскресенья Великого Поста». «Вперед смотрящий заметил, что кто-то стрелял на необитаемом острове», — сказал капитан, глядя в подзорную трубу. «Должно быть, какой-нибудь бедняга потерпел кораблекрушение. Вон там остров. На картах его нет. Технически, мистер Блэк, для смены курса мне нужно ваше разрешение». «Разумеется, капитан. Вы должны изменить курс», — сказал мистер Блэк. Собственно говоря, я вижу, что вы это уже сделали». «Совершенно верно, сэр», — осторожно сказал капитан. «На море свои законы». «Отлично, капитан. Мне следует прислушиваться к вашим советам». Воцарилось молчание, вызванное тем, что никто не заговорил о дочери короля. «Я уверен, что Робертс привел корабль в порт», — сказал капитан, снова старательно разглядывая необитаемый остров. «Очень любезно с вашей стороны так говорить». «А пока что», — бодро продолжал капитан, — «я, похоже, вижу перед собой потерпевшего кораблекрушение моряка, которому очень повезло. Похоже, кто-то раньше нас открыл этот остров. Я вижу костер и человека, который удит рыбу с...» Капитан запнулся и стал подкручивать подзорную трубу. «Да, я вынужден признать, что он, по-видимому, сидит в гробу». На следующий день тревоги не было, а через день ее устроили опять. И Мао сказал, что все прошло хорошо. Каждое утро у людей все лучше получалось вопить «Бабах!» И каждый день Дафна гадала, что же такое на самом деле задумал Мао.